Глава 10. Схимник Александр. У каждого христианина, наверное, есть свой любимый храм, в котором он чувствует себя более дома, чем дома. Для кого-то это храм, в который он впервые осознанно пришел познакомиться с Богом. Для кого-то храм, в котором он был крещен, или в который ходили его родители, деды и прадеды. Для кого-то любимым становится храм, в котором он полнее чувствует благодатный Божий ответ на искреннюю сердечную молитву. У меня тоже есть любимый храм, даже два, оба во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Один находится на моей духовной родине в селе Покровском, другой – на Святой горе Афон в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре. Первый я люблю потому, что с ним у меня связано все, что есть ценного в моей жизни – обретение Бога, духовного Отца, жены, семьи, новой во Христе жизни, потому что в нем я несу церковные послушания, пою Богу моему, да неждись есмь. Словом, понятно, почему я люблю Покровский храм в селе Покровском. Почему я люблю Покровский храм в Пантелеймоне, я понять не могу. Там есть и более величественный главный собор монастыря, Кириакон, во имя святого великомученика Пантелеймона. Вообще, на Афоне есть множество самых разнообразных храмов, величественных соборов и маленьких экклесий. Но ни один из них не притягивает меня к себе так, как венчающий собой келейный корпус северной стены монастыря, не примечательный ни по архитектуре, ни какой-либо харизмой древности и многовековой намоленности, длинный и широкий, как ангар, двухпредельный храм Покрова, но лучше по порядку. Погостив пару дней в скиту у радушного отца Никифора, отец Флавиан собрался отправиться в Пантелеймон. Тем более, что диамонитерионы у нас были выправлены на этот монастырь. И к тому же мы везли с собой туда из Москвы различные посылки и передачи. После службы и трапезы мы с Игорем вновь загрузили нашу с Флавианом поклажу в кузов пикапа. Отцы Флавиан и Никифор вновь исполнили прощальный вальс бегемотиков. Троекратно обнявшись и расцеловавшись заросшие седыми бородами щеки, мы залезли на свои сиденья в машине и поехали. «Батюшка», — повернулся сидящий за рулем Игорь к Флавиану, — «отец Никифор благословил меня с вами на гору идти, если соберетесь, для помощи и вообще, так что звоните, когда пойдете, я приеду». «Спаси его, Господи», — перекрестился Флавиан. «Мне ведь старый медведь ничего не сказал, чтобы избежать благодарностей. Ну да ладно, будем в долгу». Полтора часа по афонским серпантинным дорогам, то пыльным, то каменистым, то бетонированным, с их подъемами и резкими поворотами, спусками на тормозах и медленными переваливанием колес через водостоки в ущельях, прилично утомили моего батюшку. Поэтому, когда на очередном спуске Игорь приостановил машину, показав вправо на видневшуюся сквозь листву крышу и сказал: «Смотрите, отче, это мельница преподобного Силуана, не хотите выйти и посмотреть поближе?» Флавиан только вздохнул. «Что-то я притомился, брат Игорь. Вы с Алексеем сходите, если хотите, а я как-нибудь потом». «Отче честный», — встрепенулся я. «Значит, потом вместе и придем. Или приедем. Поехали, Игорек». «А сюда можно и пешком от Пантелеймона, до него 600 метров осталось», — сказал Игорь, трогая машину с места. «Вот и хорошо», — отозвался Флавиан. «Значит, потом вместе пешочком и притопаем». Наконец-то мы добрались до Пантелеймона. В Архандарике деликатный послушник Георгий поставил нам на стол еблагию, какой был рассыпчатый лукум, но просто таял во рту. В то время, пока седой, взлохмаченный архандаричей, добрый отец Иннокентий оформлял наши диамонитерионы и подбирал нам келье. Едва мы закончили с лукумом и кофе, как он позвал нас и выдал ключи. «Вам, батюшка, как монаху и священнику, естественно, одноместная келья на этом этаже. Вам, — он протянул мне ключ, — как ни монаху и ни священнику, тоже одноместная и тоже на этом этаже. Сейчас свободных келий хватает, так что располагайтесь и отдыхайте до службы». Игорь понес Флавианову поклажу к нему в келью. «Я свои пожитки в свою». Войдя в помещение, предназначенное быть мне жилищем в течение нескольких следующих дней, я положил рюкзак на пол и огляделся. Келья показалась мне знакомой. Кровать у окна, в изголовье небольшие софринские иконы Казанской Божьей Матери и великомученика Пантелеймона. Вспомнил. Это же та самая келья, которая досталась в прошлый раз Флавиану и благоухала миром из так и не найденного нами источника. В этот раз миром не пахло. Пахло свежим морским воздухом из открытого окна, разбавленным дизельным выхлопом трактора, с грохотом сгребающего прямо под моим окном щебенку. В монастыре активно шли строительно-восстановительные работы. Разложив по местам временной дислокации свой немногочисленный скарб, я вышел в коридор и направился в келью к Флавиану, чтобы успеть попрощаться с отъезжающим свой скит Игорем. Однако Игоря я уже не застал. «Аминь!» В ответ на мое традиционное молитвенное приветствие при входе в келью ответил мне Флавиан. «Игорь уехал, кланялся тебе, просил извинить за то, что торопится. Тебе не кажется, что здесь какой-то знакомый запах?» Я принюхался. «Конечно!» Келью Флавиана опять пахло миром. Едва мы рассортировали посылки и передачи, отложили отдельно те, которые предназначались друзьям в Пантелеймоне, убрали обратно в сумку все остальное, и Флавиан вознамерился прилечь, чтобы успеть отдохнуть перед вечерней, как в дверь постучали, и знакомый голос произнес уставную молитву. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже нас, помилуй нас!» «Аминь!» — ответил Флавиан, открывая дверь. В келью вошел радостно улыбающийся отец Кама. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, отцы!» — приветствовал он нас, обнимая поочередно. «Слава Богу, добрались!» «Я всего лишь сын!» — вздохнул я. «Зато духовный!» «Да ладно, прибедняться!» — засмеялся отец Кама. «Опять детей у кого?» «А, ну да!» — ретировался я. «С этой точки зрения, конечно!» «Отец Кума», — обратился к нашему гостю Флавиан, — «тут тебе посылки передали. Вот, держи. Это пакет с дисками, это книги, а это письмо». «Спаси Христос, отче Флавиане. Только я теперь не Кма, а схимонах Александр. Уже третий месяц пошел, как постригли». «Ого!» — не смог я сдержать удивленный возглас. «Как это можно, отче? К тебе теперь прикасаться-то можно?» «Можно!» — улыбнулся схимонах Александр. «Нечаянно так получилось. Сверзался я со строительных лесов немножко, ну и думали, что не выживу. Решили пока в сознании схиму постричь. И постригли. А я, видишь ли, теперь опять по лесам лазаю. Такое уж у меня послушание. Пойдемте ко мне в коптерку, пока до вечерней службы время есть. Я вас настоящим китайским чаем угощу. Вы такого, небось, еще и не пробовали». «Улун называется. Мне его один иеромонах из России привез». «Лао Ди?» — воскликнул я. «То есть отец Дмитрий?» «Точно!» — удивился отец Александр. «А вы его знаете?» «Три дня назад в Симеоновской келье познакомились», — ответил Флавиан. «Он там для нас мастер-класс по чайной церемонии устроил. Алексей, мне кажется, сразу горячим сторонником гун-фу-ча стал». «А что?» «Между прочим, в чайном листе содержится 584 микроэлемента. Столько ни в одном растении больше нет», — откликнулся я. «Это мне сам Авва Дмитрий сказал». «Ну, тогда пошли эти микроэлементы в Исинском чайнике заварим», — засмеялся схимонах Александр. «Пошли», — со вздохом, поднявшись со стула, согласился Флавиан. Коптерка схимонаха Александра оказалась достаточно просторным помещением. С балконом и отдельным туалетом, что немаловажно при серьезном чаепитии. Увидев на столе уже знакомый чайный столик чабань, состоящими на нем правильными сосудами, я удовлетворенно отметил. И здесь воссиял свет просвещения великого Лао Ди. Отцы снисходительно улыбнулись. Когда настоящий северо-фудзиянский улун был заварен и налит по чашечкам уже примерно по четвертому разу, благоговейную тишину чайного действа нарушил Флавиан. «Я заметил, отче», — обратился он к отцу-схимонаху, — «за эти полтора года вы много успели отреставрировать и отстроить заново». «С Божьей помощью, отче», — ответил отец Александр, прихлебывая чай из пиалушки. «Кризис этот, конечно, несколько расстроил наши планы на реставрацию, но в целом процесс идет стабильно. Ты бы видел, какой теперь у нас келейный корпус. Сплошное евро». Кельи отделаны по высшему классу, с отоплением, с умывальниками. Не хуже, чем в Ватопеде. «Да», — подтвердил, кивнув головой мой батюшка. «В Ватопеде круто, сам видел. А вообще-то, как ты мыслишь, монахам-то оно надо, это самое евро. Да знаешь, отче, поставив чашечку на чабань, ответил схимонах. Ты, честно говоря, прямо в десяточку попал. Самое больное мое место. Я с этим вопросом и сам никак не разберусь. Ведь Сергий Радонежский, Серафим Саровский и наш Силуан Афонский без всякого евро спасались и святости достигали. Уже не говоря про пустынников и отшельников, включая здешних караулитов, отшельников, живущих на труднодоступных скалах Афонской караулии. Даже напротив, вся традиция монашеского подвижничества категорически противится излишнему комфорту для монахов, считая этот комфорт явлением расслабляющим, омерщвляющим, пагубным для аскетов, чей девиз относительно плоти точно выражен батюшкой Саровским Серафимом «Угнетаю угнетающего мя». А нынешняя жизнь в монастырях, причем как на Афоне, так и в России, да, возможно, и по другим местам, все больше тяготеет к удобствам и комфорту, вроде бы для того, чтобы мирские заботы не отвлекали от духовной жизни. Центральное отопление и водопровод давно отменили колку дров и таскание воды из колодцев, не говоря уж про теплые туалеты, электроплиты и холодильники. Вы ведь читали в житии, сколько мешков муки старец Силуан на своих плечах по лестницам на мельнице перетаскал. Сейчас этого не нужно, муку готовую покупаем, а сама мельница заброшенная стоит. А если и нужно грузы куда-нибудь наверх поднимать, то сейчас каких только электроподъемников не придумано, только кнопки нажимай. Потихоньку превращаются многие монастыри и обители подвига в этакие дома молитвы и отдыха. И новоприходящие в них братья часто ищут не такое место, где наставники молитвы сильнее или богослужение благодатнее, а такое, где удобств больше, трапеза обильнее разнообразия, где настоятель мобильники не запрещает, аудио-видеоплееры да ноутбуки. Поэтому, как уже многие монахи и греки мне говорили, сейчас греческие юноши не очень-то в дальние скиты да бедные монастыри идут, больше норовят в большие прибрежные обители, где посытнее, да покомфортнее, и куда родственникам проще приехать их навестить. Ты думаешь, почему сейчас почти все греческие монастыри к себе русских послушников брать начали? Ведь еще недавно не было так. А сейчас практически в каждом из афонских монастырей где двое, где пятеро, а в Дахиаре даже около 10 русских иноков подвязаются. Каруля недавно и вовсе русской стала, после того, как там последний из сербских монахов скончался. Причем, если из деревень греческих еще приходят молодые ребята на Афон и остаются, то из Афины или Салоников редко кто больше года на Святой Горе удерживается. Очень уж изнеженная миром нынче молодежь пошла. Для них уже и Еврокелия недостаточно комфортно. Однако грустно, не выдержав, вздохнул я. «Не то слово, Алексей!» — с болью в голосе отозвался отец-схимонах. «Глядя, как наши обители и другие афонские монастыри все комфортнее обустраиваются, я уже не раз думал, а для монахов ли мы строим? Не пойдут ли наши строительные труды на потребу греховному миру, когда он сюда, как отцами предсказано, перед концом ворвется? Не станут ли эти еврокельи номерами, отели, апартаментами? Не грядет ли уже скоро это время, что и помолиться-то как следует не успеем в этих строительных заботах? Не для того ли мир сейчас столь щедро все эти строительные работы спонсирует, под предлогом заботы о сохранении Афона, как всемирного культурного наследия? Ведь только один Евросоюз уже сколько миллионов евро сюда загнал, не считая других, получастных и частных фондов и благотворителей. Все ли они так во Христа уверовали, что громадные деньги на ремонт афонских монастырей сюда переводят? А не является ли это для многих из них перспективным вложением средств в будущий туристический бизнес? Ведь по законам того же Евросоюза, если его средства в какой-либо недвижимости некий процент превышают, то Евросоюз на эту недвижимость право собственности предъявить может. А с другой стороны, раздает нам Господь возможность отремонтировать все получше. Так разве не должны мы, монахи, эту возможность сполна использовать? Где тут та грань, за которую переходить нельзя? Вот и крутятся в голове все эти мучительные для меня вопросы, и не нахожу я пока на них ответов, отцы. «Да уж, нарисовал ты, отче, таких страшилок, что я теперь спать не смогу», — откровенно загрустил я. «Знаешь, отче, — неторопливо заговорил Флавиан, повернувшись к отцу Александру. «Я так думаю, что чего уж Господь нам во спасение пошлет, того мы отвратить не сможем, как бы ни хотелось. Главное — помнить, что все, что к нам извне приходит, есть лишь проявление Его божественной к нам любви, каким бы оно скорбным для нас не было». «И ГУЛАГ сталинский тоже?» — не утерпев, вставил я. «И ГУЛАГ тоже, Леша», — ответил Флавиан. «Я и сам вместить этого не способен был, пока не изучил подробно состояние церковной и мирской жизни в России перед революцией, пока не увидел, какой ужасающий уровень бездуховности, а порой и просто безверия, царил в среде русского духовенства и монашества, не говоря уже о мирянах. А Господь все это духовное болото так встряхнул, что многие безбожники от скорбей до мучений в лагерях взмолились, да покаялись и от всей души к Богу обратились. Ну а те, кто веру имел тогда, кто пострадал вообще невинно, не мог я успокоиться. Ну а те, кто за веру пострадать сподобился или невинного гонения со смирением претерпел, те вообще от Бога венец славы мученический получили». Мы им теперь молимся и их ходатайство за себя перед Господом просим, новомучеников и исповедников российских. Наше дело — исполнять Божью заповедь и любви везде, куда бы нас Господь ни привел, в миру ли, в монастыре или в лагере, каких бы внешних обстоятельствах мы ни очутились, и тогда Царство Божие будет внутри нас. Понял, отче, смирился я с неоспоримой логикой батюшкиных слов. Ты прав, как всегда. «Дело не в моей правоте, Леша», — спокойно продолжал Флавиан. «Дело в непостижимом для нас, но непреложно благом промысле Божьем. Надо искренне доверять Богу и не сомневаться в Его любви к нам, этой любви недостойным». «Ну да», — вспомнил я. «Он мне так же сказал. Богу виднее, доверяй Ему». «Кто сказал?» — не понял отец Александр. «Феологос», — вздохнув, ответил я. «А кто это, Феологос?» — переспросил схимонах. «Он здешний или там, в России?» «Это Лешкина очень личная отча», — ответил за меня Флавиан. «Не стоит об этом». «Ну, прости», — смутился схимник, — «я не знал». «Да что ты, ничего. Это ты меня прости за смущение, отче», — смутился теперь я. «Так, братья», — поднял палец Флавиан. «Если не ошибаюсь, то это к службе звонят». За окном коптерки раздался зычный звук монастырского колокола. «Сегодня служба в твоем любимом Покровском храме», — с улыбкой похлопал меня по плечу отец-химонах. «Слава Богу!» — с искренней радостью воскликнул я.